«Один из ваших уже висит. Скоро до всех доберемся», — говорил староста, многозначительно поглядывая на сельских активистов. Дело в том, что немало крапивнянцев во времена Пилсудского и Рыц-Смиглы состояли в рядах коммунистической партии и комсомола Западной Украины, которые находились в тот период на нелегальном положении. Когда же до самого Буга утвердилась советская власть, эти люди первыми включились в строительство новой жизни. А потому ничего хорошего не могли ждать от фашистов заместитель председателя колхоза Афанасий Бегас, комсомольский вожак Иван Шепеля, секретарь сельсовета Евгения Боярчук, председатель сельпо Марк Смоляр, его дочка Ярина, коммунист Денис Сухецкий, колхозные передовики братья Рупинец, Николай Казак, Николай Сулим, да и не только они. Эсэсовцы шныряли по соседним селам, выискивая красных, и все зловеще посмеивался верный прислужник оккупантов староста Генайла. Тем, кому дорога свобода и кто готов ее отстаивать, надо было уходить в лес, браться за оружие. Вместе с Афанасием Бегасом забрались в непроходимую чащу и вырыли себе землянки первые 15 человек. Но оружия ни у кого не было. А без оружия нет и партизанского отряда. С топором, охотничьей двустволкой, с дубиной на фашиста не пойдешь. Возникавшие стихийно в наших западных пограничных районах первые антифашистские и партизанские группы оказались в труднейшем положении. Партийные и советские органы не успели создать здесь подполье, заложить базы, расставить людей, как это делалось в районах, лежащих дальше от границы. Однако немало хороших организаторов нашлось среди коммунистов и комсомольцев, оставшихся во вражеском тылу по воле случая. Свято верили люди, что через фронт, через головы захватчиков придет к ним помощь. «Оружие добывать придется самим», — сказал Афанасий. «Надо походить, высмотреть, где оно имеется. И не только оружие искать, но и людей боевых. Нет ли по другим селам партизан? Вместе-то действовать способнее». Начали вести разведку. Ходила по селам, по хуторам и Ярина Смоляр. Эта умная, миловидная девушка умела наблюдать, расспрашивать, была настойчива и одновременно осторожна. Вести она приносила недобрые. Повсюду свирепствуют немцы, полиция, бандеровцы. Кое-куда уже вернулись помещики. Оружия поблизости больших боев не было. О том, чтобы люди где-то подбирали винтовки, патроны, ничего не слышно. Вооружены только фашисты да полицаи. Ну и бандеровцы тоже. Ну разве у них возьмешь? Однажды Ярина вернулась в лагерь радостная, взволнованная и сразу бросилась к отцу. Степана Яковлевича Шковороду видела. «Живой, здоровый, велел тебе кланяться и говорить с тобой хочет». Откуда он взялся? Перед самой войной Степан в Киев уехал, вернуться домой не успел. А вот теперь объявился. Да разве он станет мне докладывать, как и почему? Хочет батя, чтобы ты завтра вечером на хутор к деду Семену пришел. Передай, сказал, что по важному делу. Местный уроженец, коммунист Степан Шковорода, до войны работал председателем сельпо в Шацке. Крапивнянский кооператор Марк Смоляр знал его хорошо. Оказалось, что Степана Яковлевича и еще нескольких человек Центральный комитет Коммунистической партии Украины перебросил через фронт в родные места для организации антифашистского подполья и партизанского отряда. Группа успела кое-что сделать. Подобрала в районе десятка-два надежных людей, наладила между ними связь, выпущена и распространяется по селам первая листовка с призывом к молодежи не верить немецким посулам и не ехать на работы в Германию. Узнав от Смоляра о крапивнянских активистах, скрывавшихся в лесу, Степан Яковлевич сказал, что вот они-то и станут ядром районного партизанского отряда. Вскоре в лесной лагерь начали прибывать от Шковороды люди, почти все с оружием. Среди них был и окруженец Трофим Глущук. Родом он из соседнего села Гута, комсомолец, при панах работал в подполье, за что сидел в луцкой тюрьме. Когда Трофим, выбравшись из окружения, пришел домой, немцы схватили его и упрятали в ту же тюрьму. Вскоре Глущуку удалось бежать, после чего он вступил в ряды народных мстителей. К марту 1942 года в отряде было уже 30 человек. Командиром выбрали Степана Шковороду, комиссаром – Глущука.